Сергей Николаевич, как понять, что на человеке порча или проклятие? И как быть в таком случае? Ну, скажем так, когда у человека начинается масса проблем без видимых причин или болезни, а врачи говорят, что по анализам он здоров, а у человека все хуже состояние, то обычно говорят, наверное, это порча. То есть порча или сглаз – это резкое ухудшение энергетического состояния человека, его здоровья, его судьбы. Хотя тело, скажем, еще держится, и внешних признаков нет. Обычно, когда человек нарушает вселенские законы, то у него начинается ухудшение состояния душевного, постепенно тает энергия, и вот эта постепенная незаметная потеря энергии приводит к болезням, неприятностям и несчастьям. Но если идет резкий сброс, то тогда человек физически здоров, а на энергетическом уровне он уже болен. И он это чувствует, у него отвратительное состояние, у него разваливаются все дела, у него физическое самочувствие очень плохое. И он понимает, что что-то произошло нестандартное. И обычно всегда говорят, вот кто-то сглазил, приворожил и так далее. Но то, что говорят бабки, целительницы, видят как порчу из глаз, я видел как практически во всех случаях, как нарушение, которое совершил сам человек. Кого-то возненавидел, кого-то долго презирал, очень сильно не хотел жить. И вот если эти эмоции отречения от любви были сильными и глубокими, то они потом выходят и очень похожи на порчу, сглаз и прочее. И я просто предлагал человеку привести себя в порядок эмоционально, и все эти порчи и сглазы уходили. Это первое. Второе. Как правило, если есть какое-то проклятие, порча или сглаз, то они являются как бы тоже болезнью, которая притягивается на эмоциональное неблагополучное состояние человека. Если меня прокляли, значит, я внутренне вызвал эту агрессию своим состоянием или своим поведением. Поэтому, если я меняюсь в отношении к миру, если я улучшаю свой характер, если я не буду вызывать проклятие со стороны окружающих, то какие бы порчи на мне не были, они уйдут сами. На протяжении многих лет исследований я понял одно. Причина любой болезни, любой проблемы всегда незримо существует и подпитывает следствие. Убери причину, следствие уйдет. Поэтому я нащупывал причины, и тяжелые заболевания проходили буквально за считанные дни. Пример свежий. Полмесяца назад я говорил, общался с дамой, и говорил ей о том, что мы знаем, хорошо знаем, что такое смертные грехи, но толком не знаем, какие должны быть добродетели. Нас религия учит тому, что мы изначально грешны, что мы погрязли во грехе, что вот совершение грехов – это очень плохо, и мы только о своей грешности и думаем. А вот куда идти, что такое плохо, мы понимаем. А вот что такое хорошо, и какие цели у человека, и куда идти, мы толком не знаем. Куда идти? В рай, попадем мы туда или нет, неизвестно. Куда идти? Высший суд, страшный суд, что там будет, непонятно. А когда у человека нет явной цели, реальной цели, к которой он стремится, он слабеет. Человек делает сильным цель. И вот я этой даме просто объяснял, что нужно думать не о своих грехах, а нужно думать о своих добродетелях, которые должны появиться, если мы идем к Богу. И что добродетели эти должны быть парными. То есть смелость должна уравновешиваться осторожностью, щедростью, экономностью. Потому что добродетель только с одним знаком плюс неизбежно потом превратится в минус. Щедрый станет нищим и будет плохо думать о людях. Мы просто поговорили минут 20 на эту тему. Она вскользь сказала, что у нее на следующий день операция, общий наркоз. А утром я получил смс-ку. операцию отменили. УЗИ показало, что киста 7 сантиметров рассосалась за ночь. То есть внутреннее состояние наше незримо подпитывает все наши проблемы. Поэтому и порча из глаз, в конечном счете, с моей точки зрения, это не кто-то плохой, кто на нас это насылает, а это наше несовершенство, наше неумение любить и наша неправильная реакция на окружающий мир. –